улыбаясь, говорили. Старая госпожа уже в преклонном возрасте, а наш отец приходится ей только племянником, поэтому мы не осмелились тревожить ее своим приглашением. Но сегодня так свежо и прохладно, а в саду пышно расцвели орхидеи, и мы решили пригласить ее развлечься и поглядеть, как веселятся ее дети и внуки. Против всякого ожидания бабушка не пожелала удостоить нас своим посещением. Старая госпожа говорила вчера, что собирается прийти, перебила Фэнзе, но вечером, когда Бао Юй ел персики, она не утерпела и тоже решила попробовать. Съела больше половины персика, а ночью у нее расстроился желудок, и во время пятой стражи ей пришлось два раза вставать, так что утром она чувствовала себя немного утомленной. Поэтому она велела передать старшему господину Дзядженю, что никак не сможет прийти, и просит прислать ей что-нибудь вкусного, только бы оно было хорошо сварено. Я же говорил, что старая госпожа любит развлечения. Если она не придет, значит, на то есть уважительная причина, — улыбнулся Дзяджень. Так и оказалось. Позавчера я слышала от своей сестры, что жене Дзяджуна не здоровится, — промолвила госпожа Ван, обращаясь к госпоже Ю. Что с ней? «Какая-то странная у нее болезнь», — ответила госпожа Ю. «Помните, однажды в прошлом месяце, в сезон середины осени, она веселилась со старой госпожой и с вами и вернулась домой в полночь?» Сезон середины осени — название второго осеннего месяца, то есть восьмого месяца по лунному календарю. После 20 числа она вдруг стала ощущать сильную слабость и совсем потеряла аппетит. И так вот почти 2 недели. Да и месячные у нее не появляются уже несколько месяцев. «А не ждет ли она ребенка?» — спросила госпожа Син. Тут раздался голос слуги, который громко возвестил из-за двери. «Старший господин Дзяше и второй господин Дзяджен пришли со всеми членами семьи и находятся в гостиной». Дзяджень вышел встречать гостей, а госпожа Ю продолжала рассказывать. Сначала врачи тоже думали, что она беременна. Но недавно Фэн Цзиин порекомендовал нам врача, с которым учился в юности. Этот врач владеет прекрасными методами лечения. Он осмотрел нашу невестку и сказал, что она просто больна, и прописал ей лекарства. Сегодня она уже приняла лекарства, головокружение немного уменьшилось, хотя других улучшений пока не видно. «Я не думала, что она так плохо себя чувствует, что не сможет в такой день прийти сюда», — заметила Фэн Цзе. «Ты ее видела здесь 3 числа», — заметила госпожа Ю. «Тогда она на силу выдержала полдня в нашем обществе и не ушла лишь потому, что вы с нею дружите, и она очень к тебе привязана». При этих словах глаза Фэн Цзе на мгновение покраснели и затуманились слезами. «Судьба человека так же изменчива, как ветер и тучи. Несчастный утром может стать счастливым к вечеру», — произнесла она. «Но если в такие годы с ней случится несчастье, какой интерес жить на свете?» В это время вошел Дзяджун, справился о здоровье госпожи Син, госпожи Ван и Фэн Цзе и обратился к госпоже Ю. «Я только что носил угощение старому господину Дзядзину и сказал ему, мой отец принимает гостей и родственников и, выполняя вашу волю, не осмелился к вам явиться». Услышав это, старый господин очень обрадовался и проговорил: «Вот и хорошо». Он приказал передать отцу и вам, матушка, чтобы вы ухаживали за гостями, а мне велел старательно прислуживать дядям, тетям и старшим братьям. Потом он пожелал, чтобы поскорее вырезали на досках трактат о таинственных предопределениях, отпечатали 10 000 штук и распространили.